Здравствуйте, Екатерина. Ну-ну. Это вас беспокоит из психиатрической больницы номер 1 имени Кащенко. Ага. Вот, мы вас хотим на 2 месяца забрать и лечиться у нас. Чего? Мы хотим забрать вас лечиться у нас на 2 месяца. А кто ты есть такая, чтобы забирать-то, блядь? Я врач-пси... Ты проститутка, кто ты есть, чтобы распоряжаться судьбами? Да ты, сука, не прописанная, ты... Тебя подобрали на вокзале, проститутку. Еще зазваниваешь, угрожаешь, сука, падла. Я не угрожаю вам. Это, во-первых. Во-вторых, я врач-психиатр. С большим стажем. Я врач-психиатр. С большим стажем. Да вы врач-психиатр с 2 грамами. Ты проститутка с 2 грамами, блядь. И с 2 грамами тебя подобрали там, блядь, сука. Я из психиатрической больницы номер Кащенко вам звоню.